желание загадай. Смотри с надеждой ночную синь, не крепко ладонь сжимай. И все, о чем мечтала, спроси, загадывай и желай. Мечте любой, такая уж эта ночь. Затихнет все и замрет вокруг, и двери новый день. И обернется снежинка вдруг, жар птицы. Не растает, не растает.